Глава 9. После предупреждения призраков я рассчитывал сразу же увидеть стражника, но никого не было. Лишь темный тоннель, в котором без кольца ночного зрения мне бы пришлось туго. «Ну, где ваш стражник?» — спросил я у призраков, которые, перебивая друг друга, обменивались мнениями по поводу увиденного. «Вот это да! Он точно волшебник! А ты говорил, не получится ничего! Великий мудрец! Да ладно! Просто повезло! Вот это же было круто!» «Парни, где стражник, я спрашиваю?» — повторил я свой вопрос. На этот раз они меня услышали. «Там дальше стоит», — первый призрак показал вглубь тоннеля. «Перед самой дверью в комнату Пинпуня. Если тебе повезет, то он будет спать. Они тут все время дрыхнут. Все равно заниматься больше нечем». «Нет уж, давайте без сюрпризов. Раз уж я открыл ход и помог вам спор выиграть, так сходите, проверьте». На проверку улетели все трое. Правда, второй призрак на пару секунд задержался и посмотрел на меня с недовольным видом, но потом присоединился к своим приятелям. «Вот придурки», — прокомментировал Дориан. «Какими нужно быть идиотами, чтобы прыгнуть вниз?» «Ты же сам сказал, что хорошая реклама — великая вещь». «Это не отменяет моих слов насчет того, что они придурки. Или ты не согласен, мой мальчик?» В ответ я лишь пожал плечами. Понятное дело, что умными их не назовешь. Как и многих других, которые отважились на прыжок вдохновения. Обратно все трое мчались, стараясь обгонять друг друга, и хором сообщили. «Спит!» «Спасибо». Я взял дубинку поудобнее и медленно пошел вперед. Те, кто выдолбил этот тоннель, хорошо постарались, так что идти было легко и удобно. Никаких камней, за которые можно было зацепиться и упасть, снизу не торчало. Через пару десятков шагов тоннель вильнул вправо, и я увидел свет. Кольцо можно было пока снять, а то свет слишком яркий, слепит, как солнце. О, вот это другое дело. Теперь я уже увидел фонарь на стене и стражника, который дремал на стуле, низко опустив голову. Прямо за ним была деревянная дверь. «Тресни его по башке!» Судя по голосу, посоветовал мне третий призрак, стоявший за моей спиной. Как будто я сам не разберусь. Взяв дубинку обеими руками, я размахнулся и врезал стражнику по затылку. Он поднял голову, удивленно посмотрел на меня, а потом его глаза закатились, и он рухнул на камни. «Блин, вот это башка дубовая! У меня аж ладонь обожгло от удара!» «Все, Дон Нефрит виноват. Можно было на дубинке рукоятку и помягче сделать». Призраки за моей спиной радостно загомонили. Оказывается, они до этого успели поспорить, получится у меня его вырубить или нет. Второй призрак опять проспорил. Вот же упертый тип. Я перешагнул через стражника, повернул ручку и открыл дверь. Она издала еле слышный скрип и распахнулась. За ней была деревянная панель, а справа на стене небольшая кнопка. «Подожди, не нажимай!» — сказал мне третий призрак, подошел к панели и сунул сквозь нее голову. «Вот было бы круто так тоже уметь», — поделился я с Дорианом. «Не переживай, Макс, помрешь — научишься». «Вот он сидит на диване, виноград лопает». «Как зайдешь, сразу направо иди», — доложил тем временем призрак. Я нажал на кнопку, внутри камня что-то щелкнуло, а затем панель начала медленно отъезжать в сторону. Надо же, практически бесшумно. Кто-то позаботился, чтобы она не издавала ни звука. Скорее всего, сам Пинпунь, чтобы при необходимости была возможность выбраться из своего логова бесшумно. Осторожно выглянув из-за стены, я посмотрел направо и увидел диван, на котором полулежал толстый человек. На нем был точно такой же красно-желтый шелковый халат, как и у Дона Нефрита. В этот момент он закинул голову вверх и объедал огромную гроздь винограда. Я вышел из-за своего убежища и пошел к нему. Он лениво посмотрел на меня и замер с открытым ртом. «Ты не Гуанг?» — поделился он со мной своими наблюдениями. «Я знаю», — на ходу сказал я. Он уселся на диване и попытался с него встать, но в этот момент я прыгнул к нему и врезал по голове дубинкой. Судя по ощущениям, на этот раз получилось намного слабее. Пин-пун не упал, а вместо этого схватился руками за голову и заскулил. «Не трогай меня, я позову...» Неожиданно для меня он помолчал, посидел так немного, а затем убрал руки с головы и спросил. «Где Гуанг?» «Там», — я махнул рукой в сторону тоннеля. «Прилег отдохнуть». «А что это так гудит?» «Похоже на колокол», — ответил я. «Это же твой храм, тебе лучше знать». Он подумал немного, затем удивленно посмотрел по сторонам, пощупал свой халат и бросил виноград на стол. «Парень, я сделал ужасную ошибку, когда пришел сюда». Он встал с дивана, а я на всякий случай сделал пару шагов назад. «Ты понимаешь, какую плохую вещь я сделал?» «О, да», — кивнул я. «Тебе должно быть стыдно». «Жирный урод!» — в один голос сообщили ему призраки. А я подумал, жаль, что он их не слышит. «Ты пришел забрать меня из этого места?» — с надеждой спросил он. «Да, кое-кто очень хочет поговорить с тобой». «Я готов». Он снял с себя халат и зашагал к шкафу, который и переграждал вход в секретный тоннель. Это именно его заднюю стенку я видел перед собой, когда нажимал кнопку на стене. Он открыл дверь, вытащил из него какую-то рваную одежду и надел ее. Затем зачем-то взъерошил себе волосы, после чего стал похож на бродягу. Ну да. В таком виде он был совсем не похож на того жирного ленивого увольня, которого я стукнул по голове всего лишь пару минут назад. «Веди меня, мальчик. Твоя волшебная палочка помогла мне многое понять». Призраки провожали меня до самой поляны, горько сожалея о том, что я от них ухожу. Даже второй, и тот в конце сказал, что был рад видеть живого человека, с которым можно поговорить. Но спустя всего несколько минут ожидания Дон Нефрит откликнулся на мою просьбу перенести меня обратно. Вскоре я оказался на том же самом месте, где разговаривал с ним несколько часов назад. Вот только топчина уже не было, а позади ленивца стояла толпа его учеников. «Давненько я ждал встречи с тобой», — все так же странно растягивая слова, сказал он. «Неблагодарный Пинь-Пунь». «Да будет проклято твое имя, вероломный!» — стройным хором голосов сказали ученики. «Прости меня, мудрейший!» — снова заскулил толстяк и повалился ему в ноги. «Как вовремя ты послал ко мне этого мальчика с разноцветной волшебной палочкой!» Он начал содрогаться в рыданиях и что-то приговаривать сквозь слезы. «Какая, однако, хорошая штука эта дубинка просветления! Хорошо бы и себе такую завести!» Проклятие проклятиями, а сделать иногда физическое замечание тоже очень полезно. Вон как жердяя пробрало. Несколько учеников Дона Нефрита подхватили толстяка под руки и куда-то унесли. «Ты правда герой», — сказал ленивец, после того, как где-то вдалеке стихли рыдания вероломного Пинпуня. «Смог оказать мне должное уважение и услугу. Но я всегда щедро одариваю достойных». В этот момент я почувствовал, как меня начинает что-то жечь. В правом кармане. Четки. Я быстро вытащил их, пока они дырку на брюках не прожгли, и с удивлением увидел, как на них, прямо на моих глазах, появляется еще два зерна — зеленое и желтое. «Это тебе мое великое знание. Зеленый цвет разрешит тебе летать. Желтый позволит телепортироваться. Скажи лишь, помоги, Нефрит, мне крылья раскинуть. Помоги мне стены воздушные раздвинуть». «Ого! Да это он хорошо расплатился», — сказал Дориан. «Не то, что твои призраки». «Спасибо за дары, Дон Нефрит», — кивнул я улыбающемуся ленивцу, глядя на два новых зерна, появившихся на моих волшебных четках. «Только у меня вопрос. Как долго я смогу летать и как далеко телепортироваться?» «Насколько позволит тебе сила», — ответил он и стал медленно исчезать. «Стой! Я не понял, что это значит?» — спросил я, но к этому моменту от него остался лишь один нос. А спустя мгновение исчез и он. Вокруг было тихо. Лишь слышно было, как журчат ручьи. «Дон Нефрит, ты меня слышишь?» — спросил я, и в этот момент в глазах у меня резко потемнело. Затем обдало холодным ветром, и спустя еще несколько мгновений ко мне вернулось зрение. Я по-прежнему сжимал в руках четки, вот только сидел теперь не на топчине, а в своей комнате. Ну и дубинки просветления в моей руке уже не было. Жаль. Я надеялся, что он мне ее все-таки оставит. «Бормот!» — вопросительно посмотрел на меня Барматун. «Нет, там зефирок не было», — ответил ему. Мне показалось, что он интересовался именно этим. «Бормот!» — разочарованно вздохнул зверек и потопал из комнаты. «Дориан, как думаешь, что он имел в виду насчет силы?» «Я думаю, без экспериментов здесь не обойтись, мой мальчик. Нужно попробовать». «Да, мне кажется, ты прав. Только не сейчас. Пора домой возвращаться. Там уже, наверное, Лёшка приехал давным-давно, пока мы с этим толстяком гонялись». Я быстренько пробежался по дому, но ни лакримозы, ни гнома не было. Возле дома тоже никого не нашел. На всякий случай забежал в сарай, но и там пусто. Даже орки куда-то делись. «Ибрагим!» — громко крикнул я. «Я здесь, мой господин!» — раздался голос за моей спиной, и я вздрогнул от неожиданности. «Вот, блин, турок! Ты в следующий раз как-то осторожней давай. Так, чтобы я тебя видел, а то с тобой заикой стану». «Прошу прощения, мой господин. Я не хотел вас испугать», — грустно ответил он. «Ты чего кислый такой? Где ведьма и Хорнборн?» «Гном орков в лес потащил выкидывать, а лакримоза с ним за компанию. Меня с собой не взяли, сказали вас дожидаться». «Правильно сказали. Времени у меня нет за тобой по лесу бегать. Домой пора ехать». «Ого», — кивнул он. «Да, влюбленный призрак — это еще та история. Прямо жалко на него смотреть». «Может быть, тебя здесь ненадолго оставить?» — спросил я у него. «Нет, не нужно». Он провел рукой по своей прическе ежику и мотнул головой. «Я без вас никуда». «Ну что же, похвально. Я уж думал, совсем дела плохи». Оказавшись дома, первым делом я проверил телефон. Ну да, так и есть. Сразу несколько пропущенных звонков. От деда, от Нарышкина. Еще и Алиса звонила. Видимо, тоже уже приехала. Послезавтра уже занятия начинаются. Первым делом я набрал Лёшку. Он же с отцом меня ждет, наверное. «Макс, привет! Ты чего трубку не берешь? Я тебе уже несколько раз звонил». «Вижу, что звонил. Я в ванной был, купался». «Ну ты прямо как утка, из воды не вылезаешь», — хохотнул он. «Сам ты утка». «Ладно, не обижайся. Ты хоть в городе? Не забыл, что у нас сегодня встреча запланирована? Мы вас с дедом на ужин ждем. Часам к 6. «В городе, не переживай. Вечером будем обязательно. До встречи тогда». Нарышкин положил трубку. Ну а дальше я уже деду звонил и Цветковой. Алиса в самом деле уже приехала в Китеж и хотела предложить мне погулять, но пришлось ее огорчить. Сегодня у меня были другие планы. Вечером, к условленному времени, мы с дедом приехали в гости к Нарышкиным. Мы с Лёшкой обнялись, как будто 100 лет не виделись, а потом пошли ужинать. За едой разговаривали в основном про лавку. Много всякого обсудить нужно было. Дед с жаром рассказывал, как там все будет, а Николай Федорович с интересом его слушал. Мы сами не заметили, как пролетело время, и часы в столовой пробили 8, и ровно в то же время раздался дверной звонок. Такое ощущение, что кто-то специально стоял под дверью и дожидался именно этого момента. Спустя несколько минут в комнату вошел незнакомый мне человек. Первая мысль, которая пришла в голову, когда я его увидел, — нужно отсюда бежать. Причем срочно. Высокий, бледный, с такими же длинными черными волосами, как и у Лёшки, от него веяло угрозой, а холодные бледно-голубые глаза лишь усиливали это впечатление. Еще и бледно-розовый шрам на щеке. «Знакомьтесь, это барон Игнатий Жемчужников», — представил его князь, выйдя к нему навстречу. «Будешь ужинать с нами, Игнат?» «Нет, спасибо, я сыт». Его голос был немного необычным. Так бы могла разговаривать змея. «Тогда немного вина?» — предложил Николай Федорович. «Совсем немного», — кивнул он и сел за стол. «Только ради знакомства». Слуга наполнил его бокал, затем князь махнул рукой, и он вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Теперь, кроме нас пятерых, в зале никого не было. Незнакомец внимательно смотрел на меня своими глазами-льдинками, и мне стало немного не по себе. Конечно, я сомневаюсь, чтобы Нарышкины привели в дом кого-нибудь, кто хотел бы причинить мне вред, но избавиться от тревожного чувства не получалось. «Успокойся, Макс, не нервничай», — решил успокоить меня Дориан. «Все правильно ты мыслишь. Кто приведет сюда твоего врага? Мне он, наоборот, нравится». «Ну, не знаю, странный он какой-то. Ты видишь, как он на меня смотрит?» «Так ты и есть тот Темников, про которого мне Лёшка все уши прожужжал?» — спросил у меня Жемчужников и улыбнулся, отчего шрам на щеке стал еще уродливее. «Наверное», — ответил я. «Он самый, дядя Игнат», — улыбнулся княжич. «Мой друг». «Ну, если твой друг, значит и мой друг». Он отсалютовал мне бокалом вина, сделал небольшой глоток и посмотрел на деда. «А вы, дедушка Максима, Тимофей Игоревич?» «Все верно», — ответил дед. «Вы с ним очень похожи». «Игнатий — старый друг нашей семьи, Тимофей Игоревич», — сказал Николай Федорович. «Он много лет помогает нашему роду в делах. В частности, будет представлять ваши и наши интересы здесь, в Белозерске. Он будет заниматься всеми вопросами, которые могут возникнуть во время работы». «Что значит «всеми»?» — спросил дед. «Это означает, что я буду заниматься всеми проблемами, которые могут возникнуть и которые вы не сможете решить самостоятельно», — сказал Игнатий. «Начиная от сложностей с полицией, заканчивая... в общем, самыми разными». «Ага», — кивнул дед и усмехнулся. «Так немного понятнее». «Мне тоже так стало понятнее. По крайней мере, ясно, кто он такой, что здесь делает, и что мне, наверное, и в самом деле не стоит его опасаться. Да, не хотел бы я оказаться на месте человека, который стал бы для Жемчужникова проблемой. Мне кажется, вариантов их решения у него не очень много, и все они на один лад». «Со своей стороны могу рекомендовать Игнатия Михайловича как большого специалиста по самому широкому кругу вопросов. Но он не сможет находиться в Белозерске постоянно, но думаю, что это и не потребуется», — сказал Нарышкин-старший. «В случае необходимости ему достаточно будет позвонить, и он очень быстро окажется на месте». Почему-то я в этом даже не сомневался. «Ну вот, видишь, какой интересный человек оказался. А ты переживал», — сказал Дориан. «Максим, а ты правда умеешь скелетов из могил вытаскивать?» — подмигнул мне Жемчужников. «Мне Лёшка рассказывал». «Могу», — кивнул я. «Покажешь как-нибудь? Очень хочется посмотреть». В этот момент я подумал, что Игнат, скорее всего, очень хорошо владеет обратным эффектом, умеет эти самые могилы наполнять. «Покажу», — улыбнулся я собственной мысли, и вдруг мне стало интересно. «А откуда у вас этот шрам на щеке?» «Страшный, правда?» — прошипел он. «Ага», — признался я. «Особенно, когда улыбаетесь». «Давай так договоримся. Ты мне показываешь, как скелетов из-под земли вытаскиваешь. А я тебе рассказываю, откуда у меня этот шрам. Как тебе такая идея?» «Годится». «А еще Игнат тебе покажет, как он умеет ножи метать», — сказал Лешка. «Даже по несколько штук за один раз. И все в цель попадают, прикинь». «Интересно было бы посмотреть», — согласился я. «Хорошо, парни, как-нибудь покажу». Он вновь отпил немного вина, посмотрел на моего деда, затем на князя и спросил. «Ну, вроде бы познакомились. Теперь давайте к делу. Сейчас есть какие-то проблемы?»